и остается дома, если они отправляются гулять. Эту тайну знала только одна горничная княжны, чернобровая и черноглазая Агаша, которая служила главной посредницей в отношениях влюбленных между собой. Княжна Екатерина в последние дни все чаще и чаще, чуть не ежедневно, совершала свои вечерние прогулки. Так было и в тот вечер, в который ее отец рассказывал юному императору о том, как любит его Катя. Стемнело. Звезды целыми мириадами высыпали на почерневшее небо. Кроткий лик луны уже смотрел на землю, обливая и деревья, и крышу княжеского дома, и спокойные воды озера своим бледным серебристым светом. Где-то в самой чаще пел соловей, и его громкое страстное чоканье разносилось кругом, отдаваясь глухим эхом где-то далеко-далеко. Княжна Екатерина в сопровождении Агаши быстро сбежала с террасы, прошла цветник и направилась по тропинке, в самом конце которой серебристым пятном отливал клочок видневшегося вдали озера, к которому вела эта тропинка. Молча прошла она до самого берега и остановилась здесь на минуту, точно залюбовавшись дивной красотой картины, раскинувшейся перед ее глазами. А залюбоваться было можно. Точно громадный серебряный щит лежало озеро у ее ног. Не было ни малейшего ветерка, и вода оказалась заснувшей, точно зачарованная мягким светом луны, глядевшейся в нее с неба, как в зеркало. Резкими черными силуэтами, отбрасывая длинные тени, тянувшиеся по береговым скатам, стояли деревья, точно не смея шелохнуться, не смея нарушить мертвую тишину, принесенную наступившей ночью. Только в траве неумолчно трещали кузнечики, как будто стараясь заглушить соловьиное пение, все сильнее и сильнее доносившееся сюда из чащи. Несколько минут простояла княжна Екатерина, не проронив ни одного слова, устремив свои большие, глубокие, как бездонное море, и такие же темные глаза на серебристую воду озера. Но, наконец, она встрепенулась и, повернувшись к Агаше, молча стоявшей сзади нее, проговорила: «Ты верно расслышала, что он сказал? Может, он не обещался сегодня прийти?» «Ну вот, ваше сиятельство», — отозвалась Агаша, «с какой же мне радости врать-то? Так и сказал: как завечереет, так и приду». «Так что же его нет?» «А уж это Бог его знает. Должно, что задержало». Екатерина Алексеевна спустилась почти к самой воде и уселась на маленькую скамейку, стоявшую тут. Склонив на грудь свою хорошенькую головку, она чутко прислушивалась к малейшему шороху, который порой доносился из чащи. Несколько раз слух ее обманывался каким-то таинственным хрустом. Она быстро вскакивала со скамьи, повертывала голову в ту сторону, откуда донесся звук, но хруст не повторялся. И только соловьиная песня звучала все громче и громче, точно усиливаясь здесь над озером, проносясь над его сонной водой. И княжна снова садилась, снова печально опускала голову и снова продолжала с мучительной тревогой вслушиваться в тишину ночи. Но вот резко хрустнула где-то сухая ветка, хруст повторился, послышался неясный шорох, словно в прибрежных кустах затрепыхалась какая-то птица. Княжна торопливо встала с места, и ее глаза разглядели чью-то темную фигуру, как будто вынырнувшую из темной зелени ивняка, спускавшего к воде свои гибкие ветви.